Миссе, решение. 4-й месяц 724 года от начала стужи. Прошло еще несколько дней, и сомнений не осталось. Теперь ей казалось, что их не было с самого начала, что она почувствовала, что случилось еще тогда, в тот раз, который не просто так показался ей особенным. Его шепот и улыбка совсем такие, как раньше, до того, как они поссорились из-за Рори, стужи, ее опоздания. Он говорил ей, что с ней забывает обо всем. И вот теперь Миссе стояла перед окном в своей комнатке, прислонившись лбом к стеклу. Стекло казалось раскаленным, хотя за окном падали на влажную брусчатку капли дождя. Миссе тупо разглядывала собственное отражение. Вторую, призрачную Миссе, светлую, полупрозрачную. Безупречная кожа, сверкающая в свете валовых фонарей глаза. Быть может, именно такой ее видел Лэри. Еще несколько недель назад, осознав, что случилось, она бы побежала к нему сразу, немедленно, но не теперь. Как вообще это могло случиться? Лэри столько раз повторял ей, что он осторожен, что все обойдется, что того, что заставляло ее время от времени испуганно сжиматься в его руках, просто не может произойти. И вот теперь того, что она стеснялась называть даже в собственных мыслях, о чем впервые заговорила с ней мать, стыдливо краснея и объясняя путанно, не происходило уже слишком долго, чтобы списать это на простую случайность. Миссе знала, что препараты влияли на некоторых девушек, но ее тело продолжало работать точно как часы до этого момента. Теперь Миссе вспомнила, как будто это было вчера, наставление госпожи Сел. Нет, не наставление, предупреждение. Она ведь ничего не запрещала им, и это было самое ужасное. Ответственность была полностью на Миссе. И вот, пока другие рекруты, такие как Сорта, без устали отрабатывали удары, зубрили анатомию, практиковались в стрельбе, она млела в объятиях Лэри, и его похвала была ей куда важнее, чем все наставники гнезда вместе взятые. Что говорила госпожа Сел? Что ей делать? Кому идти? Мисс рассеянно провела пальцем по оконной раме. Палец потемнел. Стал как кожа вокруг измененного глаза Сорты, будто припорошенным черным пеплом. Ребенок в ней. Будет ли он таким же измененным, пепельным, почерневшим? Ее замутило. «Немедленно обратитесь к кропарю». «Вот что сказала госпожа Сел. Не теряйте времени, не дурите. Идите к кропарю, сдайтесь ему на милость, чтобы...» «Что?» Миссе ощупью пробралась к кровати, забралась под одеяло, натянула его на голову. Темнота не могла защитить ее, и все-таки ей стало немного легче. «Вот что ты должна сделать», — шепнула ей темнота. «Сними с лица одеяло. Умойся, приведи себя в порядок, чтобы никто в гнезде не увидел, что твое лицо заплакано. Иди в корпус лазарета. Если кто спросит, скажи, что болит голова». «Нет», — прошептала Миссе и всхлипнула, но темнота не унималась. «Да, подойти к главному кропарю, госпоже Сел или тому, кто ее заменяет. Ты не первая и не последняя, кто приходит к ним с этим. Что они могут тебе сделать? Посмотрят презрительно или с жалостью. Снимут часть баллов в рейтинге. Что ж, посмотрим правде в глаза. Твой и без того был невелик. Больно? Возможно. Но уже через несколько дней ты будешь свободна. Все будет как раньше. Никто не узнает. Никому не будет дела. Это неправда. Правда. Никому нет дела до тебя и твоих проблем, Миссе. Твоя мама хочет получать от тебя только успокаивающие письма, потому что вы обе знаете, она тебе не поможет. Твои приятели по гнезду приходят в твою комнату поболтать и посмеяться. Твой охотник... «Рори», — прошептала Миссе. «Рори, есть до меня дело, он...» «Он тебе не поможет», — Более того, начнет тебя презирать. Он поймет, почему все это время ты подводила его, роняла на него стойки, была слишком медлительной в стуже, отвлекалась, мешала. Поймет, что все это время удовольствия были для тебя важнее, чем его жизнь. «Это не так», — всхлипнула Мисса. «Не так!» Темнота молчала. Несколько минут Мисса ждала, но все было тихо. Она стащила одеяло с головы, подошла к зеркалу. Щеки заплаканы, ресницы слиплись, волосы всклокоченные. Она вспомнила, что еще недавно шептала спасительная темнота. «Умыться, привести себя в порядок, взяться за ручку двери». А потом новая мысль возникла в ее затуманенном мозгу. Яркая, неопровержимая, как удар молнии. «Лэри!» Мисса вздрогнула и опустилась на стул, так и не дойдя до двери. Как она могла сразу не подумать о Лэри? Ему-то точно было до нее дело. Он придумает, что делать. Он ей поможет. «Я всегда осторожен», — вспоминала она. «Не волнуйся, милая. Ничего не случится». Он повторял это так часто, что сейчас его голос воскрес в памяти легко, словно Лэри сидел рядом. Мисса прикрыла глаза и представила, как нежные пальцы, пальцы, не знавшие работы, вытирают слезы с ее щек. Но сразу вслед за этим она вспомнила и другие его слова. Слова, ранившие ее сильнее, чем холод стужи. В день, когда она опоздала, он не только волновался за нее или ревновал к Рори. Много худшим было то, что он заподозрил ее в корысти. В том, что за его счет она надеется выбраться из гнезда, перестать быть препаратором. Так несправедливо. Ведь в тот злополучный день это он наткнулся на нее, когда... Злополучный? Она и вправду подумала про день их знакомства именно так? «Счастливый день. Самый счастливый день на свете. Вот как они с Лэри называли его. Все было как в сказке. Прекрасная дама в беде, рыцарь, пришедший на помощь. А после — место, где они двое прятались от мира, блеск драгоценных камней на ее коже, тепло очага, шагающие сады, храмовый квартал, их маленькая квартирка на улице первовладетелей». Но никогда сердце города, никогда прогулки перед дворцом владетеля, никогда она в дорогом наряде, опираясь на его руку, входит в дворцовый парк. Господин Лэри Селли со спутницей. Как-то раз Лэри думал взять ее с собой на прием для знати. Планировался маскарад, и в шутливом наряде Эвеньевой феи или матушки стужи ее бы не узнал никто. Несколько дней она заглядывалась на накладные ушки или белые вуали в блестках на витринах магазинов. Еще несколько, уже увидев, что Лэри теряет энтузиазм, о том, как смастерить изящный наряд собственноручно. Но он передумал, и они не пошли. И тогда ей показалось, что дело в деньгах. Но дело было не в них, конечно. Она просто заставила себя не думать, забыть, избегать даже в мыслях. «Он не хотел с тобой ничего серьезного, не хотел с самого начала». Эта мысль была такой ужасающей, катастрофической, что холод продрал по коже, как в первый миг в капсуле. «Нет, это не так», — сказала Мисса вслух. «Это неправда». «Почему тогда он говорил о том, что ты хотела выбраться из препараторов за его счет?» «Он ревновал, он обиделся». «Или искал повод от тебя отделаться?» Губы Миссы дрожали. Ветка дерева стукнула в стекло от порыва ветра, и Мисса подпрыгнула от неожиданности. Ей показалось, что в животе у нее что-то шевельнулось. Конечно же, только самовнушение. На таком раннем сроке там ничего не могло шевелиться. У людей. А у препараторов? Мисса плотно закрыла глаза, запрокинула голову, не чувствуя, как слезы катятся по лицу одна за другой. Чужие слезы на чужих щеках. Грязные полосы отчуждения. моя маленькая жена». Голос Лэри спасительно, нежно прозвучал в ее памяти, и Мисса вытерла слезы. Осторожно, будто не к своему, она прикоснулась к животу. Он показался ей более теплым, чем обычно, но в остальном живот как живот. Впервые она позволила себе представить ребенка. Крохотные ручки и ножки, красные пяточки, бессмысленный взгляд, пушок на большой голове, улыбчивый рот, нежные пальчики. Представила, как Лэри берет на руки ребенка, их ребенка, и улыбается. Представила радость мамы, нянчащей внука. Она ведь, наверное, рассталась с надеждой на это, отправив дочь в столицу. «Даже если ты права», — сказала Мисса темноте, затаившейся в складках скомканного одеяла. «Даже если он не будет рад этому, это и его ребенок тоже. Он должен знать, должен иметь право решить вместе со мной». На это темноте нечего было возразить, и Мисса принялась одеваться, торопливо, чтобы не дать себе передумать. Она выбрала лиловое платье, одним из первых, купленное ею в Химмельборге, то самое, что было на ней в их первую встречу, и прозрачную накидку, отделанную белым пером, купленную Лэри для нее пару месяцев назад. Провела щеткой по волосам, тщательно умылась, расплела и перевязала мелкие спутанные косички, оставив волосы свободно лежать по плечам. Так Лэри нравилось больше всего. «Как расплавленный мед, который я любил есть в детстве». А теперь он съел ее. Это была чужая, неприятная мысль. Мысль ни к чему. И Мисса прогнала ее прочь. Она прокралась мимо общей комнаты на цыпочках. Сейчас ей не хотелось видеть кого-то, особенно Сорту. А судя по черному плащу Строма, висевшему в прихожей, Сорта была где-то недалеко. Действительно, ее собственный плащ выглядывал из-под Стромова, как будто следил из засады. Обувшись, Мисса выскользнула в сад и поспешила в сторону их с Лэри маленького убежища. Она шла быстро, надеясь, что энергия движения придаст ей уверенность. Уверенность, которой она на самом деле вовсе не чувствовала. Она уже подходила к знакомому дому, когда проклятая темнота снова дала о себе знать. Видно, уцепилась за лодыжку и отправилась вместе с ней в отвороте сапожка или складки платья. «Хорошо», — шептала темнота. «Хочешь, иди». Скажи ему, что ждешь ребеночка от знатного Динна Селли. Погляди на него жалобно. Может, еще пустишь слезу? Лэри боялся, что тебе от него нужны связи и титул. И что же ты хочешь ему доказать? Как порядочный человек, он обязан будет жениться на безродной девчонке Луми. Кто слыхал об этих Луми в столице? Но ему придется породниться с одной из них. Возможно, семья его разорится ради того, чтобы выкупить тебя из гнезда. Возможно. «Замолчи!» — крикнула Мисса, и прохожие шарахнулись от нее, косясь опасливо, как на умалишённую. «Замолчи!» — тише повторила она. «Я не буду упрашивать. Я готова идти к рапорю, но я хочу рассказать, вот и все». Но прежнего воодушевления Мисса больше не чувствовала. И еще меньше его осталось, когда смотрительница дома с первого этажа, добродушная старушка, мимо которой они с Лэри столько раз пробегали хихикая, сказала ей, что молодой господин не оплатил квартиру на будущий месяц. «Как? Не оплатил?» — спросила Мисса, и язык во рту оказался сухим и неповоротливым, как комок бумаги. «Не оплатил, голубушка». Старушка на нее и не смотрела. Считала петли в вязании, ища ошибку. «Вот, если угодно. У меня тут в книге все учтено. За прошлый месяц уплачено, за другой тоже, и за три до того, и за пять». «За пять до того?» — прошептала Мисса. И осторожно пошарила руками вокруг себя, ища опору. «За пять месяцев... Они с Лэри еще не встречались здесь. И все это время она была уверена, что он снял квартиру именно для нее, для них. Всему этому наверняка было какое-то объяснение. Не могло не быть. Она не так поняла его. Он плохо объяснил. Они... «Что-то ты побледнела, голубушка». Теперь старушка смотрела прямо на нее. «Тебе нужно присесть. Да ты здорова?» «Да, спасибо», — ответила Мисса не в попад. «Мне нужно идти. Я...» «Да постой!» Старушка всплеснула руками, роняя вязание, и в сердце Миссы воскресла надежда. «Господин ведь тебе кое-что оставил». «Конечно, старая голова!» «Письмо!» — пролепетала Мисса, боясь поверить, что казнь до поры откладывается. «От Лэри!» «Да, да!» Старушка опасливо косилась на Миссу, шаря в столе. «Где-то здесь. Вот же, вот, посылка. А вот и письмо. Хочешь почитать тут, милочка? Дать тебе стакан воды? Ты все же очень бледненькая». «Нет, нет». Мисса почувствовала, что если услышит еще хоть одно доброе слово от этой чужой женщины, точно расплачется. «Спасибо, я лучше пойду». На улице Миссы рухнула на первую же попавшуюся скамейку, как Хаар, угодивший в петлю. Жадными пальцами разорвала оберточную бумагу. В коробке, переданной ей Лэри, оказались украшения, подаренные им. Не все, это Мисса сразу заметила. Не было тут ни драгоценной диадемы с синим камнем, ни сверкающих алых парных браслетов. Но другие вещицы, поскромнее, были тут. Зеленый камень на цепочке, тонкие колечки, прозрачные бусины для ее кос. Мисса отложила коробку в сторону и разорвала конверт. «Моя маленькая жена. Держу пари, ты испугалась, когда старуха сказала тебе, что наше гнездышко не оплачено. Испугалась ведь, да? А зря. Прости, что не предупредил тебя заранее, моя кошечка. Все слишком внезапно произошло. Старик потребовал, чтобы я отправился вместе с ним. Деловой визит, ничего интересного. Охота и пир, правда, будут. Но что мне пир и охота без моей драгоценной девочки? Жалко, что переписываться у нас какое-то время не выйдет. Старик мигом заметит, если я буду получать письма в чужой усадьбе. Тогда жди расспросов. А я не готов пока рассказать ему о своей маленькой жене. Но только пока, моя милая. Я продолжаю думать о том, как быть с тобой все время, дни и ночи. Кроме тех, когда ты рядом со мной, конечно же. Присылаю часть твоих вещичек, чтобы ты носила их и не забывала меня. Остальные будут ждать тебя в новой квартирке. Адрес я напишу тебе сразу же, как вернусь. На прежнюю больше не ходи. Старуха стала больно любопытной. Целую тебя 100 000 раз, моя девочка». «Моя радость. Только твой». И все. Он даже не подписался. На случай, если смотрительница откроет конверт. Мисса перечитала письмо несколько раз, жадно впиваясь в каждую строчку. Провела пальцами по бумаге, будто надеялась найти тайный шифр, подсказку, которая направит ее, объяснит, что теперь делать. Но письмо было просто письмом. Гладким, исписанным, торопливым почерком Лэри. Обычно он писал аккуратнее. Приглашение отца действительно застало его врасплох. Уже скоро он вернется, найдет для них новую квартиру, в которой снова будут отражаться в окнах языки пламени в очаге. И там она расскажет ему все, а он обнимет ее и скажет... Скажет. Что именно он ей скажет? Как им разрешить ту чудовищную, невозможную ситуацию, в которой они оказались? Нужно успокоиться. По крайней мере, теперь Мисса уверена, он на ее стороне. Он любит ее, называет своей девочкой, кошечкой, маленькой женой. Он все время думает о том, как им быть вместе. Ведь он не случайно написал об этом в письме, хотя уже довольно давно они не поднимали эту тему. Дело за малым. Оставалось дождаться его. Ведь Лэри умен почти так же, как красив. Он наверняка что-то придумает. А может, уже придумал. Навстречу Миссе, как нарочно, вышли две горожанки, катившие перед собой колясочки с младенцами. Она заглянула в одну из них и встретилась взглядом с согукающим существом, будущим купцом, щитоводом, учителем, а может быть, препаратором. Ребенок бессмысленно улыбнулся ей, и Мисса впервые почувствовала робкое прикосновение радости. Ее собственное дитя может появиться на свет и может оказаться таким же розовым и славным, особенно если она перестанет выходить в стужу как можно скорее. Ее тело сильное, а уровень усвоения высок. У семьи Лэри куча денег, и он наверняка найдет способ убедить отца, когда обо всем узнает. Они справятся. Непременно. И после она станет настоящей, нетайной женой. Дождаться Лэри. Только теперь Мисса вдруг поняла, что в письме нет ни слова о том, когда именно он собирается вернуться.